Подвиг номер 4. Игра в наперсток. Если в первом акте на стене висит ружье, то нет никаких гарантий, что оно выстрелит в последнем. Еще до антракта его могут украсть, продать, пропить, его могут сломать дети, которые вечно лезут, куда их не просят. Но, скорее всего, рабочие сцены просто забудут его зарядить. К.С. Станиславский. Ни единому слову. От перестановки мест слагаемых лучше не становится. Введение в основы начального курса арифметики. 1 июня 2003 года. 13 часов до начала отсчета. В утро своего рождения Сен Аисли проснулся на рассвете. Часы на главной башне еще не показывали никакого времени. Главные часы перверца не видели никакого смысла что-то показывать, когда никто не смотрит. Когда он открыл глаза и начал действовать. Первонаперво Сен прислушался к себе. Хачуга признаков жизни не подавала. Но и признаков смерти тоже не подавала. Уже четвертые сутки. Это беспокоило. Второнавтора Сен проверил наличие логического мышления. Мышление было на месте. Чтобы протестировать работоспособность логики, Сен принялся анализировать начинающийся день. Использую метод аналогии. Как отметил свой день рождения Пори? А если посмотрел на сопящего в соседней постели друга? Если верить всему, что написано, 17 августа прошлого года он встретил на дереве с самострелом в руках и тревогой в душе. С самого утра приходили только плохие новости. Это чуть не довело несчастного ребенка до самоубийства. Но к вечеру появился профессор Харлей, успокоил Пори, и день закончился праздником, замечательными подарками и вкусным пирогом. А если пошевелился? Сделал несколько движений руками. Хачуга перехватить управление на себя не пыталась. Наверное, она что-то задумала и теперь дожидалась удобного момента. Это беспокоило все больше. Продолжим аналогии. 1 января сего года. День рождения Мергионы. Про нее вообще все забыли из-за разборок с Бубльгумом. Мерги целый день плакала и переживала, а к вечеру опять-таки начались приятные сюрпризы. Например, Луф не отправил ее домой на каникулы, а наоборот, Макканарейкл взяла ее с собой в Безмозглон. Что тут хорошего? Рассуждая логически, ничего. Но где Мергиона, а где логика? А вот что существенно. Ей от этого стало хорошо. Сэн приподнялся на кровати. Тело отлично слушалось, мысли текли плавно, безумных желаний не возникало. Может, никакой хачуги уже нет? Выбегано, выпрогано, выведено месяцем ненормальной физической активности. А если решил принять это за рабочую гипотезу и продолжил тестирование логики? Итак, обобщая дни рождения Пори и Мерги, получаем следующую зависимость. Чем хуже утро дня рождения, тем лучше вечер. Сначала неприятности, зато потом все налаживается. Довольный четкой работой логического мышления, а если сел, потянулся и увидел на своем столике большой блестящий пакет. «Ну что ж», — сказал Сэн, — «хорошо, что я заранее все обдумал. Наверняка там какая-то гадость. Если бы я не был к этому готов, то мог бы огорчиться». А если осторожно заглянул в пакет и обнаружил внутри фундаментальный труд Зигмунда Фрейда «У лысых вечно какие-нибудь проблемы», созданный основателем психоанализа уже после смерти. К книге прилагалась открытка, на которой переливались перламутровые строки, выведенные каллиграфическим почерком отца. Такой хороший подарок никак не вписывался в логическую схему. «Может, что-нибудь плохое пришлет мама?» – неуверенно подумал мальчик. «Или хотя бы бесполезное?» Увы, мамин подарок, найденный в тумбочке, тоже входил в список давних мечтаний Сэна. Это оказались живахматы. Миниатюрные живые умные шахматы, замечательный гибрид старинной логической игры и практикума по управлению творческими коллективами. Для того, чтобы сделать любой ход в шахматах, надо было сначала убедить свои фигуры в перспективности задуманной комбинации и оправданности запланированных жертв. «Ну что, будем начинать эту бодягу?» – спросил черный король, как только Аесли развернул упаковку. «Или сразу на ничью согласимся?» «Без Миттельшпилей и Эндшпилей. По-взрослому. Я с Белым договорюсь». Сэн закрыл коробку и задумался. Все шло слишком хорошо. В придачу к отличному самочувствию и чудесным подаркам, сегодня воскресенье. В окно ударил первый луч солнца. Соседняя кровать зашевелилась, и из-под одеяла показалась заспанная физиономия Пори. Вот кто сейчас мрачно скажет что-нибудь дурацкое и подарит бессмысленную электрическую дрянь, обрадовался Аесли. Друзья они не подведут. Друг подвел. Продрав глаза и углядев именинника, Пори засиял, закричала «С днем рождения!», полез под подушку и вручил Сену собственноручно спаянную магическую головоломку. Электрическая дрянь оказалась такой увлекательной, что через час, а если едва не пропустил мимо ушей, чудное поздравительное стихотворение, сочиненное Амели. Стихи были на французском языке, но Сен все равно был чрезвычайно польщен и немало обескуражен. Логическая схема не работала. Следующей в комнату ворвалась Мергиона. По-пейджеровски бурно поздравила Сена, но за уши таскать не стала, и подарила не эспандер или гантели, как справедливо опасался Аесли, а мудловский фильм с интригующим названием «Анализируй это». И начался подозрительно удачный день. Погода выдалась отличная, настроение у всех летнее, почти каникулярное, подарки оказывались один другого лучше. Бальба Рюкзачини прислал служебной совой черновик первых трех частей книги под названием «Пока не знаю, сколько подвигов Сена Аесли». Хотя в ней содержалось не более 10 слов правды, мальчик был вынужден признать, что видеть собственное имя на титульном листе очень приятно. Да и 10 слов правды – немалое достижение. Особенно слова Сен и Аесли, которые Сен все-таки вдолбил в ветреную поэтическую голову Рюкзачини. Мордевольт вручил Сену роскошную ложную волшебную палочку. При нажатии на замаскированные кнопочки устройство имитировало различные проявления магической активности. Фора Туна подарила большой магический кристалл, через который можно видеть все. И действительно, через прозрачный кристалл было видно все, правда, вверх ногами. Подарок вполне можно отнести к категории бесполезных, но безвредных. На неприятность он явно не тянул. После обеда прибыл почтовый варан от Чингихи, которая прислала чудесного чеширского котенка. Он был пушистый и забавный, к тому же приученный ходить куда надо. Как только котенок хотел в туалет, он исчезал. Только виноватая улыбка напоминала о том, что подарок не пропал насовсем. Каждый час Сен напоминал себе, что вот-вот должно начаться что-то плохое. Но это что-то похуже. По дороге само попало в какие-то неприятности. Когда дело дошло до клинча, праздничный ужин в подарок от администрации, а если еще раз проверил свои аналитические построения. Ошибки не нашел. «Видимо, я сделал неправильный вывод», — предположил Аесли и положил в рот очередную порцию рафинада без сахара, подаренного ему Харлием. Через 3 минуты мальчик поправил очки и сказал своему отражению в новом зеркале, улучшающем внешность, «Презент от МакКонарейкл». Недостаточная степень общности. Отражение, которое было немного красивее оригинала, но зато немного глупее, подняло бровь. Объясняю. Не обязательно события идут от плохого к хорошему. Они просто меняют полярность. Например, у Пори и Мерги сначала было плохо, а потом стало хорошо. А у меня сначала хорошо... Отражение нахмурилось. Сен подумал и нахмурился вслед за отражением. А у меня, значит, к вечеру начнутся неприятности. Обидно. Но логично. Но обидно. Праздничный ужин в комнате Аесли и Гаттера уже начался, а подарки продолжали прибывать. Развнедел притащил охапку кокосов, которые он отбил у психованной пальмы. Мадам Камфри подарила упаковку горчичников с ароматами апельсина и киви. Делегация гномов преподнесла занятный трансформер, с помощью которого можно сделать из обезьяны человека, робокопа и чебурашку. Фантом Ас через Оливье Фореста передал для Сена 10 лучших экземпляров своей коллекции волчков. Развивая успех закрепляющего сеанса, профессор Харли принялся дарить Ассу волчки самых разных форм и цветов. Через 3 недели успех был налицо. Страх фантома перед волчками превратился в устойчивое отвращение. Даже сама глава Лиги магов, Глория Мунди, не забыла про Аесли, прислав набор юбилейных памятных косых, выпущенных в честь успешной миротворческой операции «Австралия, январь 2003 года». На косой самого высокого достоинства был изображен парламентер с белым флагом, очень отдаленно напоминавший именинника. Гора подарков росла, постепенно вытесняя гостей из комнаты. «Может, произойдет обвал, и меня придавит кокосами?» – думал Сэн. «Это было бы в меру плохо и очень логично». Но тут МакКонарейкл широким жестом расширила комнату до размеров бальной залы, сжав остальные комнаты Орладерра до размеров чулана, и веселье продолжилось, и даже усилилось. Сначала Кряка Малхай произнес поздравительную речь, начав ее словами, хотя ты и не совсем пори. Затем начались подвижные и неподвижные, но все равно веселые игры «Пойми меня», «Поймай меня» и «Помой меня». К середине банкета Сэн уже не сомневался, что день рождения закончится какой-нибудь особенно выдающейся гадостью. Хотя ожидать ее казалось уже не от кого. Поздравления успели сделать все, даже дубль-дуб, который вручил Сэну собственноручно выдолбленный футляр для очков с трогательным признанием. «Ты шибко умный. Очки носишь. Я так никогда не смогу». «Неужели сегодня ничего плохого так и не произойдет?» — думал «А если?», взвешивая в руке футляр. «И мне придется за все отдуваться завтра. Что же в таком случае будет завтра? Персональный конец света?» Ситуация складывалась катастрофическая, но тут появился отец Браунинг и все исправил. Или испортил. Словом, привел в соответствие теорию и практику. 1 час до начала отсчета. «Поздравляю, Сэн», — с порога начал пастор-сыщик. «Уголовное дело в отношении тебя решено не возбуждать». Именинник едва не поперхнулся детским бургундским, извлеченным из запасников Гаргантюа. «Извини», — смутился пастор, — «мне надо было тебя подготовить. Сначала поздравить с днем рождения, а сразу после этого. Это все из-за того, что мне вдвоем приходится вкалывать за троих. Можно я немного этих замечательных голубцов с собой возьму? А то я тут пирую, а я там работаю. Неловко как-то перед собой». «А перед нами вам ловко?» — возмутилась мадам Камфри, которая уже употребила 2 заклинания между первой и 2 вторых. Читателям будет небезынтересно узнать, что тема кандидатской диссертации мадмуазель Камфри называлась «Теоретические и нетеоретические основы заклинания между n и n плюс 1 промежуток стремится к нулю». И потому была отважна, как нетрезвый тигр. «Что им нужно от нашего Сэна? Какое такое уголовное дело? И с какой стати его решили не возбуждать? Что пошло не так? И почему у вас такая странная фамилия?» «К сожалению, я не все могу рассказать». «Рассказывайте все, Браунинг», — приказала МакКонарейкл. «Праздник Сэна вы уже испортили, так хотя бы постарайтесь не испортить удовольствие нам». Следователь помедлил, потом проверил комнату на предмет подслушивающих устройств и, к негодованию Клинча и ужасу Харли, нашел целых 3 жучка. После чего рассказал все, кроме истории появления его странной фамилии. Начал Браунинг с самого неприятного. Комиссия по расследованию однозначно установила, проникновение злоумышленников в секретный вольер стало возможным исключительно в результате действий Сэна Аесли, отключившего энергопитание. «Он же только на минуточку», — вступилась за друга Амели. «Минуточки оказалось вполне достаточно. Кстати, Сэн, ты не мог случайно проболтаться накануне, что собираешься лишить Министерства защиты?» «Конечно, нет», — ответила Мергиона, вдруг вспомнившая, под чьим присмотром находился Аесли. «Жаль», — сказал Браунинг. «Значит, все-таки предварительный сговор». «Кольт», — возмущенно удивился Клинч, — «что вы там такое говорите, практически несете? Это же наш Сэн». «Я знаю. Я так и сказал ментодерам, но это их почему-то не убедило. Впрочем, следователей можно понять. Очень уж странное дело. Преступники смогли построить на сквоп, направленный сквозной портал, что под силу только очень квалифицированным магам. Но при этом они зачем-то взяли мудловские автоматы. И где они их взяли? Почему они не использовали, например, заклинания? Для чего им понадобились ухо-горлоносы? Откуда преступники знали, что Сен отключит защиту? Как они нашли перемещающийся вольер? Что преступники еще затевают? Кто их сообщники? Чего они добиваются? «И почему у вас такая странная фамилия?» — напомнила бдительная мадам Камфри. Браунинг опомнился. «Простите, кажется, я совсем заработался. Все время забываю, кто из нас двоих при исполнении, а кто на отдыхе». «Что, много воруют?» — спросила сердобольная Фора Туна. «Да воруют так себе, но эти выборы премьера...» «Наконец-то!» — рявкнул Клинч. «Давно пора правоохранительным органам заняться нашими политиканами». «Да я уже не в органах», — тоскливо сказал Браунинг. «Я теперь до выборов буду исполнять обязанности премьер-министра». Как выяснилось, дело Сена удалось замять именно благодаря новому ИО премьера. «Понимаете», — сказал Браунинг, — «на меня начали давить со всех сторон. Они сказали: Браунинг, вы идеально подходите к роли исполняющего обязанности премьер-министра. Я говорю, почему? А они: вас же двое. Всегда можно свалить вину на другого». Пастор одиноко рассмеялся, но тут же посерьезнел. «Даже с вершины власти я не смог бы защитить Сена, но, к счастью, информация, которую преступники сняли с похищенного уха горлоноса...» Сен судорожно сглотнул и понял, что все это время сидел с полным ртом детского бургундского. «Как сняли?» — словно прочитала его мысли Мерги. «Мы же его отбили!» «Тихо!» — поднял ладони вверх Ио. «Тихо! Отбили вы ухо горлоноса уже после того, как его выпотрошили. Не волнуйтесь, Фора, я это в информационном смысле. Мы нашли в туннеле использованный трепанатор. Прибор для ускоренного считывания информации с ухо горлоносов. Под его воздействием бедолаги начинают трепаться без умолку». «Госпожа Туна, да что же вы?» Когда впечатлительную прорицательницу успокоили, объяснив, что речь идет всего лишь об устройстве для переписывания сведений, хранящихся в ухогорлоносе, Браунинг продолжил. «Так вот, поскольку все ухогорлоносы специализированы, преступники смогли получить лишь данные о выслуге лет ментодеров». «Ухогорлонос номер 177», — сказал Пори. Сыщик замолчал и пристально посмотрел на Гаттера. «Кольт», — строго сказал Клинч, — «это же наш Пори». «А, ну да», — спохватился отец Браунинг. «В общем, нам сильно повезло. Из тысяч ухогорлоносов похитители сцапали того, кто хранил самую бесполезную для государственной безопасности информацию. Иначе Сену грозило бы лет 200 без мозглона. Правда, забавно?» «Еще бы», — сказала Если. «Так я не понял, на самом деле все хорошо? Неприятности уладились, не добравшись до меня?» «Ну, как тебе сказать? Нет. Ты поставлен на учет как потенциальный преступник. Не пугайся, там очень длинный список». «Ухогорлонос номер 4», — сказал Пори. «И будешь пребывать под негласным ментодерским надзором», — сказал сыщик, незаметно от Клинча, пристально глядя на Гаттера. «Если произойдет похожее преступление, то следователи первым делом навестят тебя». «Негласный надзор — это когда подозреваемый не знает, что над ним надзирают?» — уточнил Сэн. «Тьфу!» — сказал отец Браунинг. «Все, пора в отпуск. Я пошел. Тьфу! Подарок!» «Наручники», — подумала Если. «Или постановление об аресте. Или, если повезет, постановление о приостановлении постановления об аресте». Но отец-премьер-министр вытащил из кармана пакет, красиво упакованный заклинанием всякие финтифлюшки. «Тебе должно понравиться». Мальчик дотронулся до руны «Нажать здесь». Упаковка испарилась, обдав гостей фонтаном конфетти. И в руках у Сена оказался смятый ком газет МК за прошлый год, обмотанный грубой веревкой. «Сыновья помогают высокопоставленным отцам в борьбе за премьерское кресло», — хрипло проорал один из заголовков. «Спасибо», — сказал Сен. «Очень тронут». Отец Браунинг потемнел лицом. «Тьфу, три раза! Ах, Ромка, воровское астральное тело! Такой подарок упер! И когда успел?» «А что за подарок был?» «Книга. Очень полезная книга. Лекарство от скуки. 100 000 развлечений для отбывающего наказания в одиночной камере. Вот это да! Отличный подарок! — обрадовался Аесли. Какая замечательная неприятность! Что могло быть хуже? Ура! Логика не подкачала. Все сошлось, — думал он, обводя счастливым взглядом озадаченные лица гостей. Неприятности случились. Можно расслабиться. «Все ли я сделал, что должен?» — потер виски Браунинг. «Поздравления, дело прекращено, кража информации, выслуга лет, негласный надзор, подарок, вроде все». «Еще вы должны?» — мадам Камфри качнулась. «Что вы должны?» — забыла. «А, ик! Вы должны назвать свою фамилию». «Браунинг», — сказал Браунинг. «Очень приятно», — сказала мадам Камфри. «А я мадам Камфри». В дверях показался мрачный ректор. «Вот вы где все», — сказал он. «Извините, что опоздал. Был тяжелый разговор с начальством. В результате у меня для вас 4 новости. 3 плохие, 1 хорошая. Но давайте об этом потом. А пока продолжайте веселиться».